Он находился у телефона. Я слышал голос Балабана. Я не слышал своего голоса. Он меня долго и молча слушал и долго молчал, когда слышать уже было нечего. «А?» — сказал я. «Восемь», — сказал он. «Где?» — испугался я. «В управлении». По-видимому, это было и дураку понятно где. Он не был в восторге от предстоящей встречи, это я понял. Мой репортерский задор и без того был дохловат. Третье столкновение. Здание управления могло бы позавидовать столичное министерство. Оно горело в ночи всеми своими огнями, как одно сплошное окно. В управлении, тем не менее, никого уже не было. Балабан, удивился вахтер. Он же уехал. Он мне назначил встречу. Вам? Вахтер усомнился. Ну что ж, подождите. Он явно не был уверен, что это было бы разумно. Я ждал. Он приехал в 9 и стремился пробежать мимо меня. Но я-то посмелел его ожидаючи. «Вы мне назначили на 8», — загробным голосом сказал я. Мы побежали вместе по лестнице. Мы пробежали коридор, мы ворвались в приемную, мы пробежали мимо секретарши, мы ворвались в кабинет. Убежать от меня не было уже никакой возможности. Он с ненавистью смотрел на мой тулуп. Я его скинул и небрежно бросил на стулья. Я хотел бы... Он схватил мой тулуп и стремительно уходил от меня по кабинету. Кабинет был глубок, длинен. Я не понимал действий Балабана, но я последовал за ним неотступный. В конце кабинета оказалась небольшая дверца, Балабан прошел в нее. Сердце мое опустилось, я понял, что Балабан избежал меня. Но как же тулуп? Я бросился следом. Последнее, что я помню, это Балабана с неласковым выражением на лице, вешающего мой тулуп на гвоздь. Я ничего не понял. Я оказался один в маленькой комнате. Заманив меня сюда, он тотчас выскочил назад в свой кабинет и, уже прикрыв дверь, просунул голову и сказал: «Ждите меня здесь». Альбом. Я оказался в той особой комнатке спутники, которая бывает на орбите кабинетов уже очень больших начальников. Тут были холодильник, зеркало, круглый стол со всяким оборудованием для приготовления чая. Еще тут был диван, на который я безнадежно опустился. На диване лежал толстый альбом, который я с тем же чувством взял в руки. Этот альбом был посвящен мотоспорту. В нем была отражена грандиозная деятельность мотоклуба строительного треста номер 3. Балабан был директором этого треста. Этот трест был гигантским предприятием, построившим что-то вроде половины города Уфы. Во всяком случае, замечательный цирк был построен именно этим трестом, и гостиница, и дворец спорта, всем дворцам дворец, и мототрек, и вот здание этого управления, где я сидел, оно тоже было построено этим трестом, хотя само оно и было этот трест. Я был безнадежно отсечен от мира, потому что в кабинете началось какое-то совещание. Там кипели страсти, возвышались отдельные голоса. И как бы я ни разозлился пройти с тулупом через совещание, эта картина казалась мне столь уморительной, что на это я не мог пойти. Другого же выхода из этой одиночки не было. Я листал альбом. Ему суждено было заменить мне двухчасовое интервью. Балабан, естественно, имел отношение к этому клубу как директор треста и как судья в международной категории. Но главное, он имел то отношение к мотоклубу, что он был Балабан. Казалось, если бы не было балабана, не было бы и мотоклуба.